Алло, вы зачем сланцы мои спиздили? Это ваш сосед. Вы что, охуели, что? Нет, не охуел, это вы охуели мои сланцы пиздить. А, сланцы? Да, Нет, сланцы. Сланцы мы не трогали, извините, пожалуйста. Сланцы. Так, не узнал изначально. Так, смотри, хуесос, верни мне мои сланцы. А, это ты пидорюгу что звонишь? Хуесос, верни мне сланцы. Это твой сосед. Пидорюга, это ты что звонишь? Так, смотри, квартира ниже, занеси мне сланцы прямо сейчас. Если не вернешь, я вызову полицию. Какие нахуй сланцы? Вербованный пидорюга! Обычные дедовские сланцы. Я тебе по еблу лопатой дам, если не вернешь. Лопаты, я тебе грабли дам! Ты грабли сможешь держать, блядь, как силовая, ты, сука, хуйня, блядь. Они тебе еще ебло разгребут. Тебе же руки нахуй съело крокодилом, блядь. Кого съело? Как силовый наркоман, блядь. Хмурым. Какой наркоман? Тут наркоманов нету. А ты там есть, значит, есть наркоманы, блядь. И пятачок еще на заднем плане. Ты че, пидорюгу базаришь? Так, слушай, хватит здесь свой гнилой базар, давай мне сланцы возвращай, и мы в расчете. Если... Сланцы? Сланцы, верни сланцы, пидор, блядь. Номер карты высылай, и сланцы перешлем тебе. Нахуй, какая нахуй карта, наркоман? Сланцы, это физический объект, блядь, какая карта? Ты че, петушило, базаришь? Наркоман, блядь. Не петушила, я тебя базарю. Сам иди, блядь. Да. Хуйна, скажите, вы мух едите? Слышь, если я буду мух есть, ты будешь хуй сосать, гондон ебаный, понял, да? Пидор, ты не отъебанный. Едь сюда, я тебя отъебу, сука. Блядота тупорылая, мразь, ебуся. Ну, вы мух будете есть, мух. Мы? Да, ты мух. Ты будешь хуй сосать, приезжай. Кривого 14, а 18, по. Ты не то, что мух будешь есть. Ты, сука, здесь в жопу ебаться будешь. Хуй сосать, ты будешь просить, чтоб тебя отпустили. Пидор, ты не отъебанный, понял, да? Вафля ты тупорылая. Да, ты пошёл мух, пошел ты нахуй своими мухами. Приезжай, будешь в жопу ебаться, блядь, вместе с мухами. Я вам крысу приготовил. Ты у меня с другом украл сланцы, давай возвращай, пиздец. А, давайте сланцы, я не знаю, что вы говорите, за что говорите, давайте, прощаемся. Мужчина. Так, слышишь, хуесос, блядь, ты мне... А слышишь, там не разговаривайте нахуй, блядь. Хуесос. Вообще, знаешь, с кем разговариваете, а? С хуесосом. Ты? Кто? Ты чё? Не перепутал ничего на свете? Ничего не путал, хуесос, блядь. А, блядь.